Глава третья. 1. Страшная, убийственная вещь – полярная ночь. В ней гибель всего живого. Она – роковая ошибка небес, дефект сложного механизма Солнечной системы. Она ужасна, но в то же время и великолепна. Она убийственна. Но едва ли на Земле можно найти зрелище более прекраснее, чем она. Пока она длится, людям и животным грозит смерть и безумие. Ее приход возвещается ранними сумерками, а потом приходит страшный час, и на страну обрушиваются злые духи. Далеко на юге, в лесных хижинах, темноглазые потомки первых французских поселенцев, все еще верующие в Феу Фоулер, Феу Фоулет и Лоу Гроу, рассказывают своим детям чудесные сказки о небесном летучем голландце и о том, как бесплотные, бескровные духи поют шансон де Вуаге. А на севере, под покровом полярной ночи, эскимосы шепчут друг другу. Злые духи разыгрались, и бесы затмили своими чарами солнечный лик. И многие томительные месяцы длится борьба за существование, в которой побеждает сильнейший. Миллионы холодных звезд и луна, и улыбчивое северное сияние смотрят на эту борьбу жизни со смертью, и под небесами, расцвеченными фантастическими красками, люди и звери бьются, голодают и умирают. Нет конца игре красок в небесах, нет конца борьбе за жизнь на земле, нет конца ледяным равнинам, нет конца судорогам, сводящим пустые желудки, нет конца трагедии, разыгрываемой в звездном Колизее на окраине мира. Нет конца, пока не сгинут злые духи, пока Земля вновь не подставит солнечной ласки усталое свое тело. Тогда придет весна, придет лето, придет изобилие для тех, кто боролся и остался в живых. Все же зимой изредка бывают передышки. Небесные силы как бы устают от однообразия борьбы и дают Земле отдых. Температура стремительно поднимается, по сравнению с только что царившим холодом, становится почти тепло. И тогда случаются самые необычные вещи. На третью ночь после избиения оленьего стада Оли Джона Молниеносным и его стаи белых полярных волков на заливе Коронейшн началась Пекувау. Странные таинственные вещи вершились в этой ночи, пронизанной каким-то электрическим трепетом. Звезды сияли, точно искры белого огня. Луна оказалась живым существом. Северное сияние стояло в небе, подобно исполинской волшебнице, и рассыпало во все стороны электрические разряды. Казалось, будто на небосводе раскрывается и закрывается огромный многоцветный зонтик. Страшный ветер неистовствовал над равниной. В его завываниях порой слышались ярость циклона. Но проносился он так высоко, что ни одно дыхание его не касалось земли. И чудо из чудес, между небом и землей не было ни единого облачка. Те, кто слушал и следил снизу, говорили: «Призрачные буря», и странное волнение наполняло их души. Волнение это охватило и Молниеносного. 3 ночи тому назад он повел голодную стаю, состоящую из 150 волков, на оленье стадо Оли Джона. С тех пор эскимосы, убедившись в том, что у волков вселились бесы, не трогает их, и волки принялись утолять свой голод. Они и теперь еще пировали. Им предстояло пировать еще целую неделю, до тех пор, покуда не будут разгрызены последние кости и высосан из них мозг. Из всей стаи только один молниеносный, с его каплей собачьей крови в жилах, насытившись, покинул поле битвы. В ту ночь им снова овладело желание быть одному. Завывание бури, яркое сияние, насыщенное электричеством ночь – все это опьяняло его, точно хмельное вино. В такие минуты он на время переставал быть волком, снова становился собакой, и дух датчанина Скагина владел его душой. В нем часто происходила какая-то перемена, которая сильно волновала его, на которую он все же не мог осознать. В нем возникали тоска по чему-то утерянному, по чему-то незнаемому, зов собаки, доносившийся к нему из тьмы многих поколений. Это самое чувство он испытывал и теперь. Он вырвался из теснины, в которой произошло избиение оленьего стада, и вышел на обледенелую мертвую равнину. Тот, кто увидел бы его теперь, сказал бы, что он не волк, а собака, на редкость крупная и сильная собака. Он не был белым, как все полярные волки, но унаследовал от своего предка Скагина темно-серую шерсть. И, прислушиваясь к завыванию ветра над головой, он стоял так, как стояла бы собака. Этот ветер гораздо больше, чем яркие звезды и луна, и радужная игра северного сияния наполняли его беспокойством и каким-то странным возбуждением. Ему хотелось бежать под этим ветром, бежать, как бегают собаки, ради чистой радости бега, и бежать одному. Инстинкт вожака стаи пропал. На время он перестал быть волком, и все же он еще не был собакой. Его кровь была дикой кровью волка. Он понесся по равнине в том направлении, в котором дул ветер. То была неосторожность, не свойственному волку, но в эту ночь молниеносный не хотел быть осторожным, ибо он не охотился и не боялся никакой опасности. Взрослый волк не играет, его жизнь – жизнь жестокая и мрачная. Но сегодня ночью молниеносный с его каплей собачьей крови, растворенной в крови 20 волчьих поколений, испытывал желание играть. И это желание само по себе было загадкой для него, ибо он не умел играть, как не умеют играть взрослый человек, никогда не знавший радости детства. Душа собаки говорила с ним на непонятном ему языке. Он хотел понять, хотел ответить, и единственный ответ, который он мог дать, единственный способ удовлетворить эту жажду игры – был быстрый бег. И так как у него не было товарища, который разделил бы его желание и составил бы ему компанию, он пустился бежать в перегонку с ветром. Сегодня ночью ветер был для молниеносного почти живым существом. Временами ветер уходил от него так высоко, что казалось, он вот-вот совсем исчезнет. А потом внезапно ветер спускался так низко, что почти гладил молниеносного по спине. И это ласковое, вкрадчивое прикосновение побуждало его бежать еще быстрее. И тогда из груди молниеносного вырывался звук, который никто никогда не услышал бы у волка. То был почти лай, прерывистый, радостный. Вызов ветру и голосам, звучавшим в ветре. Мили за милей несся он все с той же быстротой. Его язык высунулся, дыхание участилось, и, наконец, он остановился и присел, поджав под себя задние ноги. Теперь его еще с большим правом можно было бы назвать собакой. Он смеялся, челюсти его были оскалены, Язык болтался наружу, а уши висели как-то не по-волчьи, виновато. Ветер опять перегнал, победил его, как побеждал всегда. Ветер унесся так далеко вперед, что его уже не было слышно, и молниеносный вопросительно глядел на звезды и на северное сияние, все еще раскрывающее и закрывающее свой исполинский зонтик. Несколько минут царило странное спокойствие. Молниеносный прислушивался и ждал, а потом опять раздался вой ветра, и на этот раз сзади уши молниеносного опустились еще ниже. Его челюсти сжались, он окончательно признался в своем поражении. Ветер не только перегнал его, он описал полный круг и вновь нагнал соперника, дразня и вызывая его на новую гонку. Длинное серое тело понеслось вперед точно молния. Только 2-3 раза в жизни он бегал так, как сегодня. И тем не менее воющие, издевающиеся голоса ветра обгоняли его, как бы окликая по пути. Молниеносный остановился во второй раз, пробежав 10 миль. Эта дикая скачка не утомила его. Его тело все еще было заряжено электричеством. Но больше он не пытался состязаться с ветром. Пена его жизненной энергии улетела, и теперь он побежал легкой рысью, глядя по сторонам и прислушиваясь в ожидании новых забав. Каковы будут эти забавы, он не знал. Он не охотился, не на что было охотиться, да ему и не хотелось. Он просто бежал вперед в поисках чего-то, странного чего-то, поджидавшего его в ночи. Так он блуждал 2 часа, когда насмешница Пэкуау столкнула его с весьма странным явлением. Мистопоу был старый крупный полярный заяц, умудренный опытом и долгой жизнью. Под ледяной корой равнины произрастал роскошный мох. И на этой равнине Мистопоу и дюжина его друзей, старых и молодых, собрались понюхать ветер. В бурях полярные зайцы постоянно делают это. Садятся против ветра, закрывают глаза, принюхиваются и слушают. Таков могучий инстинкт, оберегающий их от опасности. Так же точно, как доска с подписью «Стой, смотри, слушай» предупреждает путника о приближении поезда. Ибо в грохоте и хаосе бурана волки, лисицы и хорьки подкрадывались незаметно и неслышно. И сегодня ночью Мистопоу и его компания знали это, был буран. Буран должен быть, так рассуждали они, если они вообще обладали способностью рассуждать, хотя и не чувствовали непосредственно приближения его. Но звук бурана отчетливо воспринимался их огромными ушами. Уже давно они слышали, как буран воет, плачет и метет высоко над их коническими большими головами. Уже давно они сидели, повернувшись в ту сторону, откуда доносились эти звуки. Закрыв глаза, распушив усы, насторожив уши, они были похожи на большие, пышно взбитые белые подушки, разбросанные на пространстве 20-30 футов. Мистопоу весил около 15 фунтов. Он, как и все его сородичи, вне зависимости от возраста, был самой лакомой дичью на всех горных плато. Случилось так, что молниеносный в своих блужданиях очутился на этом участке равнины. Теперь он бежал против ветра, притом так же быстро, что Мистопоу и его компания услышали топот его ног, прежде чем учуяли его запах. И глаза широко раскрылись, точно створки фонаря. И в тот же самый миг они увидели молниеносного прямо над собой. одновременно молниеносно увидел их. Уже не было времени выбирать направление для бега, и все 20 жирных зайцев подпрыгнули в воздух, словно подброшенные пружиной. Местопао, чье полное напряжение было лепом артикус, сделал громадный прыжок. Возможно, что он рассчитывал перепрыгнуть через молниеносного. Но он был тяжел, жирен, обременен годами и в результате хлопнулся точно ядро в грудь молниеносного. Удар был настолько силен, все-таки вместо Пао было 15 фунтов, что молниеносный чуть не свалился. Вместо Пао упал на землю. Неожиданный толчок лишил его последних остатков здравого смысла. Его сильные задние ноги мгновенно развернулись, как две мощные пружины, и он опять подскочил в воздух, не теряя драгоценного времени на оглядку. Но на этот раз он попал молниеносному головой между ребер. И сильнейший из всех волков перекувырнулся, точно кегля, сбитая шаром. Молниеносный с рычанием вскочил на ноги, чтобы встретиться лицом к лицу с врагом. Но вместо Пао, Лепус Артикус, тоже уже исчез во мраке и несся по равнине 20-футовыми скачками. И вместе с ним исчезла вся его компания. Побежденный ветром, сбитый с ног зайцем, молниеносный на несколько мгновений совершенно потерял голову. Присев на задние лапы в центре поля битвы, он мрачно созерцал мир. Когда он, наконец, двинулся дальше, у него был такой пристыженный вид, точно он боялся, что кто-нибудь из его друзей был свидетелем его позорного поражения и завтра же растрезвонит о ней по всему свету. И в его душе возникло новое впечатление бытия. Он убедился, что в этом мире не все вещи таковы, какими они выглядят. Может быть, эти белые штуки, с которыми ему довелось столкнуться, вовсе и не зайцы, а полярные медведи? Не мог же, в конце концов, заяц вместо Пао так просто сбить его с ног? Постепенно к нему вернулось доброе расположение духа. В течение ближайшего часа погода вновь переменилась. Ветер улегся. Северное сияние в последний раз раскрыло и закрыло свой зонтик и залило небо бледно-палевым цветом. Там, где только что был хаос звуков, воцарилось великое, ничем не нарушаемое безмолвие. Тем временем молниеносный отдалился от стаи на 25 миль и углубился в горы. Теперь он переменил курс и направился к побережью. Пламя его мятежной радости потухло, и инстинкт дикаря вновь проснулся в нем. Его зоркие глаза пронзали ночной мрак. Во всех его движениях чувствовалась какая-то напряженность, какое-то ожидание. Но долгое время ничто не попадалось ему на пути. Он добрался до обледенелого берега и 1-2 мили бежал берегом. Он находился в новой для него стране и через каждые 300-400 ярдов останавливался, прислушивался и втягивал воздух. А потом он внезапно оказался на краю глубокой впадины на равнине, которая полого спускалась к берегу замерзшего океана. Только он остановился на краю котловины, как инстинкт передал его мозгу некую телеграфную весть. Что-то было в котловине, что-то такое, чего он не мог разглядеть. Дрожь возбуждения пробежала по его телу. Он застыл, неподвижный, как скала, пытаясь переплавить смутное предчувствие в конкретное восприятие того, что находилось внизу под тихим сиянием луны и звезд. Ему это не удалось, и он стал медленно спускаться вниз. Он спускался так осторожно, что только через четверть часа достиг предмета, скрывавшегося в звездном тумане. Это было эскимосское иглу. Он уже не в первый раз видел этот тип человеческого жилища. Он всегда избегал иглу, так как они были для него синонимом злых упряжных собак и людей, всегда готовых напасть на него. В них для него не было ничего привлекательного. Ничего подобного тому, что влекло его к хижине белых на краю ущелья. Но сегодня ночью его все-таки что-то удерживало на месте. Что-то было в узкой пустынной котловине. И это что-то заставило его приблизиться к иглу.